Глава вторая. Отец нации. Нет человеческой души, которая выдержит искушение властью. Платон. Новый глава семьи. Сыновья Джованни ди Бичи Козимо и Лоренцо получили хорошее образование, научились читать по-гречески и часто слушали знаменитых литераторов того времени, которых приглашал в дом их отец. Джованни был одним из первых в истории, кто понял, для бессмертия нужны не только деньги и власть, а нечто большее. Его собственная жизнь была отдана финансовому могуществу семьи и Флоренции, но дети должны были пойти дальше. И это тот случай, когда природа на детях отдыхать не стала. Имя в истории – Лоренцо ди Джованни ди Медичи. Младший сын Лоренцо ди Джованни ди Медичи обычно остается за рамками истории своих родственников, хотя вполне достоин упоминания. Лоренцо всегда был близок к старшему брату Козимо, признавая его главой семьи и великим правителем Флоренции. Лоренцо следовал за братом в его поездках, разделил изгнание и победное возвращение. Младший сын занимался финансовыми делами семьи, управлял банком Медичи, некоторое время даже был послом Флорентийской республики в Венеции, при дворе герцогов Эста в Ферраре и при дворе папы Евгения в Риме. Чтобы не путать с будущими членами семьи, традиционно получавшими семейные имена, младший сын Джованни ди Бичи, как и его брат, получили в истории прозвище «старший», «Козимо-старший» и «Лоренцо-старший». Несмотря на активную банкирскую и дипломатическую деятельность, Лоренцо редко появлялся на праздничных мероприятиях, кроме финансовых дел, предпочитая простую сельскую жизнь и охоту. Умер он раньше Козимо, и дети его перешли под покровительство старшего брата. Самое интересное произошло с ветвью Пополана, или Требия, как прозвали Лоренцо-старшего, и всех его потомков гораздо позже. После смерти последнего прямого родственника Лоренцо Великолепного в 1537 году семья была представлена ветвью, идущей как раз от Лоренцо ди Джованни. Его сын, банкир Пьер Франческо ди Медичи, взял в жены представительницу одной из старейших семей Флоренции – Ачайуоли. Потомки семьи до сих пор живут во Флоренции. А внук Джованни стал мужем знаменитой Катерины Сфорца, правительницы Имолы и Форли, некогда пленницы Чезаре Борджа. Потомок этой линии, правнук Лоренцо-старшего, станет первым великим герцогом тосканским Козимо I ди Медичи. Главой семьи традиционно становился старший сын. Джованни ди Бичи невероятно повезло с наследником, родившимся 27 сентября 1389 года и нареченным именем Козимо. «Никогда не болтайтесь рядом с палаццо Делла Синьория, так, словно пришли по делам. Идите, лишь если позовут, и должности занимайте, только если попросят. Держитесь подальше от публики и никогда не идите против воли народа, разве что люди защищают нечто чреватое бедой», – учил сыновей мессер Джованни. А сам все чаще посматривал на безглавый силуэт Флорентийского собора. К этому моменту архитектор Брунеллески перестроил средневековую церковь Сан-Лоренцо, превратив ее в грандиозный храм, достойный семьи. Но этого было мало. Место в истории. Флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре или Дуомо. Дуомо, главный собор Флоренции, воздвигли на месте старого кафедрального собора Санта-Репарата, который к концу 13-го столетия начал рушиться, 900 лет существования давали о себе знать. Развивающаяся Флоренция требовала создания храма, где могло собраться множество народа, храма, который должен был превзойти своих соперников в Сиене и Пизе. В результате Санта-Мария-дель-Фьоре стал на момент завершения постройки в 1434 году самым большим во всей Европе. В нем до сих пор может разместиться 30 тысяч человек. Флоренция и весна, Флоренция и цветы всегда были нераздельны. Цветочная дева Санта-Мария-дель-Фьоре неразделима с городом, получившим когда-то имя Фьоренца или Цветущая, и собор должен был стать символом города на века. Решение о строительстве собора было принято еще в 1289 году. Работы были поручены архитектору Арнольфо ди Камбио, которого сменил Джотто. Прошло почти 100 лет, и грандиозная постройка доминировала во флорентийском пейзаже. Вот только купола у собора не было, никто не осилил проект по его возведению на таком огромном соборе. Пришла пора семье Медичи обеспечить себе бессмертие. Над собором на их деньги должен был подняться купол. Брунеллески был одержим завершением строительства собора, он создавал 1000 эскизов, но ни один не решал проблемы. Однажды ветер выхватил из его рук кипу исчерченных листов. Архитектор поскользнулся и упал, пытаясь поймать чертежи. Неожиданно кто-то наклонился, подхватил листы и подал Брунеллески руку, всматриваясь в то же время в бумаги. Архитектор принял руку, поднялся и увидел перед собой сына негласного правителя города Козимо де Медичи. Это было второе рукопожатие, решившее судьбу семьи. И если первое привело к финансовому могуществу, то второе дало бессмертие. К этому моменту Козимо показал себя достойным сыном своего отца. Кроме деловой и финансовой хватки, а именно ему мессер Джованни поручал не только решать вопросы по освобождению антипапы Коссы, но и командировки по филиалам банка Медичи в крупнейших европейских городах. Добавилось прекрасное образование, открывшее наследнику династии философию, искусство и политику. Эмиссары Козимо отправились по всем частям света в поисках древних артефактов, книг, рукописей, драгоценностей. Находки с Востока, из Египта, Греции направлялись в филиалы банка Медичи по всей Европе, откуда прибывали во Флоренцию. И они не ложились мертвым грузом в задних комнатах дворца. Все тщательно изучалось. Устроенный отцом брак по расчету оказался удачным. Козимо женился на графинюшке, титул и имя мило слились в одной персоне – юной Контессине ди Барди, дочери делового партнера его отца. Контессина в переводе с итальянского «маленькая графиня», «графинюшка». В идеальном союзе финансы соединились с аристократическим положением, а Контессина оказалась милой и пухленькой девушкой с очень позитивным, как мы сказали бы сейчас, характером. Через 2 года она родила наследника Пьеро. Спустя некоторое время родился второй сын Джованни. К тому времени Козимо стал управляющим филиалом банка в Риме. Архитектор Брунеллески приезжал в Рим, и они много времени проводили среди древних памятников в поисках архитектурных идей. Средневековые купола Италии были значительно меньше и имели другое устройство, они не подсказывали нужного решения. Именно здесь, в римском пантеоне, Брунеллески и пришла в голову идея создания идеального купола. Впервые в истории архитектуры возникла гармония пространства внутреннего и внешнего. Облик купола определил архитектурный ансамбль города. Он стал монументом, воздвигнутым во славу Флоренции, навеки доминируя в ее пейзаже. Еще в 1296 году флорентийское правительство, поручая проектирование нового собора Арнольфо ди Камбио, наказывало ему создать такое сооружение, в котором билось бы сердце, ставшее очень большим, ибо оно состоит из душ всех граждан, объединенных одной волей. Брунеллески это сделал. С этого момента мировая архитектура уже не будет прежней. Блюдо в истории – пепозо. Во времена строительства Флорентийского собора пришла известность к одному из традиционных тосканских блюд, популярных до сих пор. Появилось оно в городке Импрунетта. Здесь издавна глину смешивали с песком, карбонатом кальция и оксидом железа. В результате кирпичи приобретали насыщенный терракотовый цвет. Горшочек с мясом, принесенный из дома, помещали в ту же печь, где обжигали глину, в дальний уголок, часов на 5. Залитое вином, мясо медленно готовилось и приобретало тот же цвет, что и глина. Главную популярность приобрело блюдо во времена строительства купола флорентийского дуома, во времена Брунеллески. Перец, вино и хлеб, добавленные в мясо, обеспечивали сытость тяжело трудящимся строителям. Сохранившееся до наших дней и популярное в Тоскане блюдо считается диетическим, оно не содержит жиров и продуктов обжарки. Рецепт пепозо. Ингредиенты. 1 килограмм филе телятины или молодой говядины. В Тоскане это традиционно кьянина, говядина из долины Кьяна, идущая на знаменитый флорентийский бифштекс. Коровы пасутся на лугах долины, поедая ароматные местные травы. 1 литр кьянти, красного сухого вина. 20 горошин черного перца. 5 зубчиков неочищенного чеснока. Полбатона сухого белого хлеба типа багета или чиабатты, нарезанного на кусочки. Пара веточек розмарина и шалфея, связанные в пучок. Морская соль. Нарезаем филе средними кусочками. Вместе с неочищенным чесноком и пучком трав помещаем в утятницу, чугунный горшок или большую керамическую посуду для запекания. Подсаливаем, заливаем литром вина, закрываем крышкой и ставим на 4 часа в духовку, разогретую до 100-140 градусов. Через 4 часа мы получаем темные, пропитавшиеся вином, тающие во рту куски мяса. Выкладываем на тарелку, заливаем оставшейся подливкой и сверху кладем кусочки заранее обжаренного хлеба. Смешиваем хлеб с соусом на тарелке перед тем, как есть. Печенье милой графинюшки. Козима преуспевал во всех сферах жизни. По традиции того времени в богатых семьях были служанки, рабыни, привезенные купцами из дальних стран. Рабыня с Кавказа, купленная на торгах в Венеции и нареченная Мадаленой, была преподнесена Козима в качестве подарка одним из деловых партнеров. Она стала почти членом семьи, была перевезена из Рима во Флоренцию и прожила здесь достаточно долго по меркам того времени. Мадалена родила Козима сына, которому дали имя Карло. Контессина возразить не могла, но законную жену и не волновали отпрыски на стороне, обычные для тех лет. Веселая хохотушка оказалась не так уж и проста. Для своего времени она была дамой вполне деловой. Сохранились ее письма к мужу, из которых видно, что она умело управляла недвижимостью и собственностью семьи, поощряя и развивая вкус мужа к искусству и гуманитарным наукам. А еще она управляла кухней и даже записывала рецепты. И я поделюсь с вами уникальным рецептом, который в одном из писем написала своей рукой Контессина ди Барди ди Медичи. Конечно, рецепт адаптирован к нашему времени. Во времена Контессины вместо разрыхлителя для теста использовали закваску. Теплой водой обмывали остатки старого кислого теста на стенках миски, растворяли их в воде и в эту смесь подсыпали муки. Получалось полужидкое тесто, опара. Старое тесто со стенок квашни заквашивало свежую порцию теста. Берлингачо. Ингредиенты. 4 целых яйца, 200 граммов сахара, 400 граммов муки, 200 миллилитров молока, 200 миллилитров оливкового масла, тертая цедра 1 лимона, 2 столовые ложки десертного вина или ликера, пакетик разрыхлителя. Взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем все остальные ингредиенты, хорошо перемешиваем, лучше с помощью миксера. Получится однородная и без комков смесь, которую выливаем в форму, выстланную пергаментной бумагой. Запекаем в горячей духовке при 180 градусах около 30 минут. В это время были очень популярны и компоты, которые готовились следующим образом. Фруктовый компот 15 века. Ингредиенты. 3-4 крупных яблока, 2 апельсина, 300 граммов свежих или сушеных слив, горсть фиников, горсть кедровых орехов, сушеный инжир, щепотка корицы, щепотка семян кориандра. Режем яблоки и апельсины дольками, выкладываем в кастрюлю, добавляем остальные фрукты. Заливаем приготовленным сиропом, заранее прокипяченным из расчета на каждую столовую ложку воды 2 столовые ложки сахара. Количество воды берем такое, чтобы на палец покрывало фрукты. Готовим минут 20 на слабом огне, добавив корицу и семена кориандра. Этот компот можно хранить в холодильнике несколько дней. Для более длительного хранения можно разлить по стерилизованным банкам, как варенье. Он также отлично сочетается со сливочным мороженым и сухим печеньем. Фруктовая горчица мастарда Тоскана. Рецепт 14 века гласит: возьми горчицу и хорошо ее перемололи, затем возьми горячего вина со специями, смешай все и дай немного покипеть. Это самый простой способ приготовления. Иногда добавляли сусло черного винограда. В 1895 году Мастарда дель Натали по имени автора из тосканского городка Пеша выиграла приз на Всемирной выставке в Париже. Ее использовали для сопровождения отварного мяса. В доме Медичи фруктовую горчицу употребляли очень широко. Ее готовили, отваривая яблоки и апельсины в концентрированном виноградном сусле с перцем, имбирем, гвоздикой и другими специями. Помимо виноградного сусла, в рецептах тосканской горчицы, которые мы находим сегодня, используются кислые яблоки или ранетки, груши, белое вино или десертное вино, уксус или лимон, цукаты из цитрона, мед, корица и, конечно же, горчица. Мастарда подходит для свинины, вареного мяса, жаркого и особенно красного мяса, даже дичи и сыров. Один из традиционных рецептов, по которому сегодня готовят мастарду. Ингредиенты. 2 кг белого и черного винограда, 1 кг ранеток, 500 граммов груш, 250 мл винсанто, сладкого десертного вина, 120 граммов цукатов цитрона или смеси цукатов апельсина и цитрона, 40 граммов горчичного порошка, 2 столовые ложки меда, 1 стакан красного винного уксуса, соль по вкусу, молотая корица. Разминаем виноград в посуде, не металлической, в которой дадим ему отдохнуть в теплом месте, пока не начнется брожение, примерно 24 часа. Заранее удаляем косточки, через сутки пропускаем через мясорубку. Так мы получим нужное сусло. Очищаем и режем дольками ранетки и груши, добавляем десертное вино и варим, пока вино не испарится. Добавляем виноградное сусло, мед и соль и варим на слабом огне, часто помешивая до консистенции джема. Добавляем мелко нарезанные цукаты, горчицу и уксус и готовим еще несколько минут. Консервируем. Разливаем по чистым и стерилизованным банкам на расстоянии до 1 см от края. Посыпаем вуалью корицы. Закрываем банки крышкой и переворачиваем их вверх дном, чтобы проверить, не протекают ли. В кулинарных рецептах 15 века говорится, что мастарда пробуждает аппетит и является хорошим дайджестивом. Мастарда считается сентябрьским блюдом. Конфитюр из орехов и апельсинов. Зимний десерт. Ингредиенты. 2 кг апельсинов, 800 граммов коричневого сахара, 200 граммов сушеного изюма разных сортов, 150 граммов очищенного грецкого ореха. Натираем на терке кожуру апельсинов и откладываем в миску. Очищаем плоды, освободив их от белой пленки. Разделяем на дольки и разрезаем на две части, удалив косточки. Укладываем в кастрюлю. Ставим кастрюлю на плиту и варим около 30 минут на среднем огне, периодически помешивая деревянной ложкой. За это время моем и замачиваем изюм в небольшом количестве воды. По истечении получаса добавляем к апельсинам тертую цедру, изюм и сахар. Перемешиваем и готовим на сильном огне еще 20 минут, прежде чем добавить крупно нарезанные грецкие орехи. Все вместе варим еще минут 10, должна получиться густая смесь в густом сиропе. Не добавляем воду, наш конфитюр должен медленно и густо поворачиваться ложкой. Накладываем горячим в стерилизованные банки, сразу закрываем банки герметичными крышками, переворачиваем их на деревянной поверхности и не трогаем, пока банки не остынут. Рождение Ренессанса. Прикозимо у семьи появился дом, достойный их положения во Флорентийской республике – дворец на Виа Ларго. Если снаружи дворец выглядит холодным и строгим, то внутри его убранство поражало роскошью. И сегодня за серым фасадом Палаццо Медичи Риккарди скрыты настоящие сокровища – от фантастически прекрасной капеллы волхвов до фресок на потолках, старинных гобеленов на стенах, изящных статуй в саду и на лестницах. Будете во Флоренции, а я очень надеюсь, что однажды будете, постарайтесь попасть в палаццо в конце дня, когда уйдут все туристические группы, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать его атмосферу. Пройдитесь по пустым залам со старинными гобеленами. Замрите перед шедевром Биноцца Гоццели. Каждый персонаж на фреске в капелле, похожий на восхитительную шкатулку, реален. Место в истории. Палаццо Медичи Риккарди. Расположен во Флоренции на Виа Кавур, бывшей Виа Ларго. Дворец должен был подчеркнуть новое положение Козимо после его возвращения из изгнания в 1434 году. Цель была достигнута необычным методом. Впервые в отделке жилого дома был применен плетняк с рустом, что ранее было привилегией общественных зданий. По замыслу заказчика, палаццо не должен отличаться излишней роскошью, чтобы не вызывать зависть у других патрицианских семей. Первый этаж выполнен из необработанного и неполированного камня и, напоминая крепостную кладку, должен символизировать стабильность. Здесь находились конюшни, кухня и жилье для обслуживающего персонала. Внешне второй этаж, выполненный из полированного камня, отделен от первого зубчатым фризом и карнизом и украшен гербом Медичи. На втором этаже, носившем название «Пьяно Нобеле», находились жилые покои хозяев и представительские помещения. В отштукатуренных залах находились спальни и кладовые. Помещения, которые находятся вокруг квадратного внутреннего дворика палаццо, имеют небольшой размер. Внутренний дворик, где растут лимонные деревья и установлены скульптурные изваяния, повторяет основную идею прямоугольника с делением на три яруса. С этого времени внутренние дворики стали обязательно присутствовать во всех аристократических дворцах. Микелоцци создавал дворец в течение 20 лет. Для украшения внутреннего двора была поставлена статуя Давида работы Донателло, символичная и опасная одновременно. В глазах флорентийцев юный Давид, победитель Голиафа, был символом города, и, установив статую Давида, Козимо говорил о своей принадлежности к Флоренции и разделении интересов простых граждан. Но, с другой стороны, Давид взрывал все каноны и существовавшие нормы морали. Впервые с античных времен глазам публики представала свободно стоящая обнаженная мужская фигура. При этом Донателло удалось создать настолько живого и чувственного Давида, очень женственного в своей хрупкой красоте, что это казалось открытым вызовом. Во Флоренции к этому времени около 14 тысяч человек были осуждены за гомосексуализм, каравшийся очень строго. Козимо, воспитанный на великих произведениях древности, с легкостью обошел острый момент. Хрупкость подчеркивала победу Давида не с помощью физической силы, а с помощью Бога. И на постаменте красовалась не сохранившаяся до нашего времени, но зафиксированная в исторических документах надпись: «Побеждает тот, кто сражается за Отечество. Господь сокрушает гнев могущественного врага. Мальчик одолел страшного тирана. Торжествуйте, граждане!» Ренессанс родился. Название «Виа Ларго» больше не существует, сейчас улица носит имя Кавур, но по-прежнему стоит здесь холодный светлый дворец, построенный для Козимо и ставший на долгие годы домом для его внуков Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано. Во внутреннем дворе среди лимонных деревьев вы увидите множество прекрасных статуй, но нет среди них хрупкого юного мальчика. Сегодня статуя Давида находится в музее Барджелло. Прочь из Флоренции. В саду есть растение, которое нужно оставлять сухим, хотя большинство людей его поливает. Это сорняк, называемый завистью. Приписывается Козимо ди Медичи. Казалось, Флоренция надолго останется под властью Медичи, но семья Альбицци не простила унижения. Старые семьи придерживались старых традиций и не понимали интереса к идеям гуманизма, древней философии, считая их угрозой христианским ценностям. Ко всему прочему, Козимо усовершенствовал систему описи имущества для налоговых сборов республики, созданную его отцом. Она стала угрозой материальному благополучию старых семей. Решающим моментом в разгорающемся конфликте оказался вопрос военных действий против города Лукка, перешедшего под покровительство Милана. Козимо был против войны, но не смог противостоять большинству. Ему пришлось согласиться с планами военной кампании, которая в итоге провалилась. Козимо сделал то, что сделал бы любой современный здравомыслящий человек, чувствуя, что тучи сгущаются. Он потихоньку вывел из Флоренции свои активы и вывез семью. Успел вовремя. Несколько раз ворота дворца кто-то вымазывал ночью кровью, а Козима старался не обращать внимания и торопился. Проводил по нескольку рискованных банковских операций за один день, отправляя деньги и ценные бумаги в римский и венецианский филиалы своего банка. Обеспечивая финансовую стабильность семьи и банка, Козима не мог одновременно заниматься политическими вопросами и упустил власть в республике. Ринальдо Дальбице в это время взял под контроль новые выборы в синьорию. Правительство Флорентийской республики и на ключевые посты пришли его люди. В сентябре 1433 года Козима был вызван в синьорию из своего поместья за пределами города. Как друзья не отговаривали, он явился, и после беседы с главой Гонфолоньером был арестован начальником охраны с вооруженными людьми. Козиму быстренько сопроводили на самый верх башни дворца Синьории и заперли в тесную камеру, которую флорентийцы называли «альбергетто» – гостиничка. Медичи снова оказался над Флоренцией, на высоте главной башни дворца ее власти, но в тесной камере и с неизвестным будущим. Хотя бы за семью он мог быть спокойным. Тем временем по Флоренции распространились слухи о его аресте. Козима был достаточно популярен в городе, и люди заволновались. Слухи об аресте самого известного человека разносились с большой скоростью, и вот уже народ потянулся на площадь Синьории. Члены Синьории, как пишут современники, заволновались и даже чуть не разбежались, сообразив, что натворили. Они очень боялись бунта, и Альбице с трудом удалось их успокоить. А Козима, оставаясь в тесной камере, отказывался от еды. Он боялся отравления, ведь нет человека, нет проблемы, как скажут столетия спустя. Приговор был вынесен. Он лишь звучит несерьезно. Козима обвинили в стремлении поставить себя над рядовыми гражданами. На самом деле, это одно из самых тяжелых обвинений во Флорентийской республике, и каралось оно смертной казнью. Казалось, участь Козима была решена. Но синьория снова испугалась и приговорила узника башни к 5 годам изгнания из Флоренции. Это решение сразу дошло до моего брата Лоренцо, который был тогда в Муджелло, и кузена Аверардо, пребывавшего в Пизе, напишет в дневнике Козима. Лоренцо в тот же день появился во Флоренции, его вызвали в синьорию, но узнав от верных людей зачем, он сразу же вернулся в Ильтребио. Аверардо также поспешно покинул Пизу, ибо был получен приказ схватить его. Удайся им взять всех нас троих, положение было бы совсем скверным. О происшедшем сообщили моему доброму другу, капитану коммуны Никола де Толентино. К слову, Толентино возглавлял солидный отряд вооруженных людей. Никола Макиавелли вспоминает о том времени. Прислушиваясь к голосам собравшихся внизу, звону оружия, доносившемуся с площади, ударом колокола, сзывавшего балию, Козима опасался за свою жизнь, а еще больше, что его личные враги казнят его каким-нибудь необычным образом. Он почти не прикасался к еде, за 4 дня съел лишь несколько кусков хлеба. Видя его тревогу, Федериго сказал: «Козимо, ты боишься отравления, но голодом ты только приближаешь свой конец. Если ты думаешь, что я могу принимать участие в таком гнусном деле, то это ошибка. Да и не думаю я, что твоя жизнь в опасности, ведь у тебя так много друзей и во дворце, и в городе. Но если все же тебе суждено погибнуть, то можешь быть уверен, они найдут кого-нибудь другого. А я никогда не оскверню своих рук ничьей кровью, а твоей тем более. Ведь ты никогда не делал мне ничего дурного. Так что возьми себя в руки, поешь немного и сбереги свою жизнь для своих друзей и своей страны. А чтобы ты не волновался, я поем с тобой». Эти слова принесли Козима большое облегчение. Со слезами на глазах он обнял и расцеловал Федериго, искренне благодаря его за доброту и сочувствие, и обещая, что в выпаде случай, он непременно выразит свою признательность. Получив известие, войско во главе с Толентино и крестьяне, живущие вокруг тосканских поместий семьи, и верные Козима, вооружившись всем, что под руку попало, приблизились к Флоренции. Ринальдо Дальбице выходил из себя, пытаясь защищать свои интересы. Он договорился о замене высылки Козима на 10 лет вместо 5. Он послал своих солдат взять под стражу целый ряд друзей Медичи, включая друга Козима, поэта-гуманиста и нотариуса Никола Тинуччи, которого жестоко пытали. Тинуччи не выдержал и подписал признание, согласно которому Козима намеревался поднять во Флоренции бунт с участием иностранных вооруженных сил и объявить себя диктатором. Так появилось свидетельство измены, а за это преступление уже безоговорочно полагалась смертная казнь. Ну а судьбе Козима уже стало известно во всей Италии. Феррара и Венеция направили во Флоренцию жесткие ноты. «Я готов отправиться в изгнание куда бы то ни было, даже к арабам или иным народам, что живут не по нашим правилам. Ваше решение, — сказал Козима в последнем слове перед судьями, — большое несчастье для меня, но я воспринимаю его как благодеяние, как награду мне и моим близким». Он всерьез опасался за свою жизнь. «Прошу оберечь меня от тех, кто с оружием в руках собрался внизу на площади и жаждет моей крови. И если умру, то мне это будет не очень больно, но вы покроете себя несмываемым позором». Синьория сразу поняла намек. В отличие от Альбицы, правительству Флорентийской республики не улыбалось конфликтовать с Венецией или Феррарой. И ночью под охраной дворцовой стражи Козима тайно провели по пустым улицам к северным воротам в город. Его доставили к переходу через гору Симоне, где проходила граница Флорентийской республики. Оттуда Козима отправился в Падую. По дороге для него открывались все двери и оказывались всевозможные почести. Во-первых, отношения с прочими государствами на территории Италии банк Медичи выстроил правильные, а во-вторых, Козима потерял Флоренцию, но не деньги и не банк. Затем он перебрался в Венецию, где уже находился его младший брат Лоренцо. Остров Сан-Джорджо-Маджоре на закате – один из самых красивых видов на свете, силуэты чаек и высокой колокольни, не уступающие ее сестре на пьяцца Сан-Марко. Ванильное небо, которое становится абрикосовым и вскоре начинает играть всеми красками заходящего солнца. Здесь, в монастыре, и остановились братья Медичи. Так как архитектор Микелоцци последовал за своим патроном в изгнание, Козима тут же поручил ему спроектировать новое здание для библиотеки монастыря. Библиотеке он подарил и половину редчайших рукописей, а их было около 800, полученных в наследство от наставника Никола Николи, который и привил Козима интерес к античным рукописям и артефактам. Покинул Флоренцию и художник Донателло, также оставшийся верным своему благодетелю. Он отправился в Рим изучать античность. Это говорило об искренней преданности. В связи с изгнанием Козима они не теряли ни клиентов, ни финансы. Покровительство искусством оставалось любимой фишкой флорентийцев, да и дом их был во Флоренции. Но оба мастера пожелали остаться верны тому, кто вдохновил их на лучшие произведения. Меж тем дела во Флоренции были плохи. Замерло строительство Дуома, исчезли с флорентийских улиц запряженные быками повозки с камнем, тянувшиеся к собору. Потеряв финансовую поддержку банка Медичи, бюджет республики опустел. Военные компании, от которых отговаривал Козима, провалились. Даже небольшой городок Имола разбил флорентийское войско во время конфликта с Миланом. В народе начались волнения. Тут и выборы в Синьорию подоспели, на ключевых постах оказались сторонники Медичи. И весной 1434 года в Венецию было направлено послание. Члены Синьории просили Козима вернуться. Он постарался сделать это тайно, чтобы не вызвать волнений, но на следующее же утро увидел заполненные ликующими людьми улицы, его встречали как короля. Город лежал у ног Козима. За столом с флорентийцами. Жизнь флорентийцев начала налаживаться. Появление финансов привело к изобилию продуктов питания, которые ежедневно поступали на рынки с окрестностей. Река Арно давала рыбу, угрей и лягушек. В основном их ели бедняки. По реке прибывало большое количество морской рыбы, а озера и болота вокруг города были богаты птицами. Особо популярен был журавль. С юга и востока пришли цукаты и сахар, миндаль и цитрусовые, дорогие и востребованные богатыми кругами города. По-прежнему популярной оставалась простая пища – мясо, приготовленное в деревенском стиле на гриле, в сопровождении свежего хлеба, овечьих сыров и обильного вина. Среди флорентийских обедов были и особо почитаемые дни церковных празднований, «святое время за столом», как иронично называли его иногда. Например, праздник, посвященный отъезду паломников по пути святого Якова в далекую Испанию. Что было в седельной сумке паломника? Хлеб и мука, бисквиты, соленое мясо, сушеный виноград, миндаль, бурдюк с чистой водой, уксус, его смешивали с маслом для утоления голода, оливковое масло, немного вина для облегчения участи встреченных больных и страдающих по дороге, совсем не ради удовольствия. Различные фруктовые сиропы. Отнюдь не налегке отправлялись паломники в дорогу. А пасхальные пиры во флорентийских монастырях? Даже в постные дни там питались весьма неплохо. Свежая и соленая рыба, сельдь, сардины, анчоусы, прародитель современных консервов тунец в масле, сушеная кефаль. Множество трав, позволяющих создавать разные вариации вкуса. С ними готовили супы и салаты, а к завершению Великого поста – пироги с миндалем, петрушкой или майораном и шафраном. 29 сентября в Сант-Амброджо раздавали мармелады и пироги с виноградом. В октябре, во время паломничества к Мадонне де Лимпрунетто, рождается ярмарка Сан-Лука, на которой пастухи во время перегонки стада в Маремму продают свои сыры и его производные. А ремесленники выставляют свои инструменты. В тавернах появляется жареный цыпленок. 30 декабря, в день Сан-Фьоренцо, главным действующим лицом становится репа, которую готовили с рисом или с колбасой. А к весне, 19 марта, в праздник святого Иосифа, во всем городе пекли блины по старинному, уже для тех времен и более деревенскому рецепту. Большой ломтик яблока, трава огуречника, небольшая горсть риса, изюм и сало. Город собирал воедино разные миры, самые разнообразные блюда и рецепты, крестьянские и религиозные праздники. Флоренция прекрасна каждый год. И здесь проводятся праздники в честь и в почитание Всевышнего Бога, а также для созерцания и удовольствия самых могущественных флорентийских граждан, записано в хрониках. Давайте присоединимся к флорентийским праздничным трапезам и приготовим несколько рыбных блюд. Лосось с ароматом дикого укропа и лимона. Ингредиенты. 4 стейка из лосося по 150 граммов, 200 граммов мягкого коровьего сыра, 4 столовые ложки оливкового масла, 1 лимон, 4 веточки дикого фенхеля, соль и розовый перец. Лимон моем и обсушиваем, цедру нарезаем соломкой, без белой части, и отжимаем лимонный сок. В сковороде нагреваем 3 столовые ложки масла, обжариваем стейки лосося с обеих сторон, добавив горошины розового перца и 2 веточки дикого фенхеля. Вливаем лимонный сок, добавляем цедру и приправляем солью и перцем. Когда рыба уже готова, закрываем на минуту крышку. Смешиваем мягкий коровий сыр со столовой ложкой оливкового масла, солью, розовым перцем и добавляем оставшийся мелко нарезанный дикий фенхель. Подаем стейки из лосося, выкладывая рядом сырную приправу. Стейки трески с маслом, тимьяном и лимоном. Ингредиенты. 4 стейка трески по 150 граммов каждый. 4 ломтика лимона для тимьяна и лимонной основы. 100 граммов сливочного масла. 2 измельченных зубчика чеснока. 6 горошин перца. 2 лавровых листа, лимонный сок, пара веточек свежего тимьяна и веточку для запекания. Щепотка мускатного ореха, соль и перец. Нагреваем масло на сковороде, добавляем чеснок, веточки тимьяна, горошины перца и лавровый лист. Греем на медленном огне, пока масло полностью не растает и не получит аромат трав и чеснока. Приправляем треску солью и перцем. Выливаем масло с травами в форму для запекания, раскладываем стейки трески, положив на каждый немного тертого мускатного ореха и дольку лимона. Запекаем при 180 градусах 25 минут. В середине приготовления добавляем лимонный сок и веточку тимьяна. Подаем горячим. Фрикадельки из тунца с сыром. Ингредиенты. 230 граммов тунца в масле, 200 граммов мягкого сыра из коровьего молока, несладкая рикотта, 20 граммов филе анчоусов в масле, 20 граммов соленых каперсов, 50 граммов панировочных сухарей, веточка петрушки, 2 яйца, 50 граммов твердого сыра типа пармезан, соль и черный перец по вкусу. Смешиваем в миске рикотту, тертый твердый сыр, мелко нарезанного тунца и 3 анчоуса, с которых стекло масло. Добавляем каперсы, предварительно промытые от соли, измельченную петрушку, панировочные сухари и, наконец, слегка взбитые яйца. Смешиваем все вместе вилкой. Солим, перчим, еще раз перемешиваем. Должна получиться однородная смесь. Если получилось слишком густо, капаем молока, если слишком жидко, добавляем сыра. Мокрыми руками берем небольшую порцию смеси и лепим фрикадельки. Обваливаем в сухарях, нагреваем большое количество оливкового масла в сковороде и обжариваем фрикадельки. Достаточно обжаривать совсем немного, они сразу станут золотистыми. Выкладываем их на впитывающую бумагу, чтобы удалить излишки масла. Подаем горячими. Запеченный морской лещ. Дорадо. Ингредиенты. 2 крупные дорады, 1 зубчик чеснока, соль и черный перец по вкусу, 2 веточки петрушки, 2 веточки тимьяна, 20 граммов оливкового масла, 2 дольки лимона. Чистим рыбу и удаляем внутренности, отрезаем плавники. Мелко режем петрушку, кладем лист бумаги для выпечки на противень, помещаем рыбу в центр, солим и перчим. Фаршируем петрушкой, нарезанной половинкой зубчика чеснока, долькой лимона, поливаем оливковым маслом. Ставим противень в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов, примерно на 20 минут. Мы запекаем рыбу по этому рецепту, которому 600 лет, даже в России, и он вроде не нов. Но вот дальше самое интересное. К приготовленной таким способом рыбе подается один из 2 видов соусов. Лимонный соус. Берем лимон, отжимаем его в миску, добавляем полстакана оливкового масла, щепотку соли и чайную ложку коричневого сахара. Взбиваем все миксером, пока соус не загустеет. Перед использованием даем постоять в течение часа. Апельсиновый соус. Этот соус с нежным вкусом готовится из 6 апельсинов, 100 граммов масла, 4 столовых ложек сахара, 1 чайной ложки кукурузного крахмала, 2 столовых ложек белого вина, щепотки соли. Выжимаем апельсины и процеживаем сок. Затем очищаем цедру половинки апельсина и варим 2 минуты. Вторую половинку нарезаем. В кастрюлю на плите наливаем 2 столовые ложки белого вина и всыпаем сахар, который должен хорошо раствориться. Добавляем сливочное масло, затем апельсиновый сок и варим 10 минут. Затем добавляем тертую цедру, соль и чайную ложку кукурузного крахмала, растворенного в холодной воде. Чтобы соус загустел, я добавляю муку. Даем соусу постоять час перед подачей на стол. Правитель Флоренции. Нас учили прощать своих врагов, но нигде не сказано, что мы должны прощать своих друзей. Приписывается Козимо ди Медичи. Не будь изгнания, Козимо не достиг бы таких высот. С деньгами Медичи жизнь налаживалась. В городе установился порядок, и простые жители воспринимали его как героя, избавителя от несчастья. Но он помнил наказ отца и, как минимум, внешне ему следовал. Фактически правитель Флоренции правил из-за кулис. Всем было понятно, что это лишь видимость, но Флоренция была республикой, и правила игры соблюдались, хотя это было даже смешно. Посольства из-за границы направлялись непосредственно в дом Медичи, а для многочисленных граждан Флорентийской республики, обращавшихся с просьбами, даже было отведено специальное время аудиенций. В это время от важных семей города стали поступать просьбы стать крестным отцом их первенцев мужского пола, которые всегда удовлетворялись. Козимо потихоньку приводит в действие стратегию, избранную его отцом. Он создает круг друзей, которым оказывает покровительство. В этот круг подтягиваются их друзья, а за полученные блага, какими бы они ни были, должна следовать благодарность, хотя бы в форме верности своему благодетелю. Так постепенно под влиянием Медичи оказался весь город, Все были связаны между собой, а нити вели в палаццо Медичи. Просители, приходившие во дворец, приносили с собой дары. Часто ими были продукты, пойманная на охоте дичь. Кухня на Виа Ларго никогда не испытывала недостатка в разнообразных продуктах. Альбицы в назидание другим выслали из города, изгнанник лишь печально изрек. «И как же я мог поверить, что тот, кого изгнали из своего города, удержит меня в моем?» С другими семьями, выступившими когда-то против Медичи, поступили так же. Козимо нужна была твердая власть во Флоренции во имя спокойствия республики и семьи. Сентиментальность навредила бы, даже намека на оппозицию в городе не должно быть. При этом он действовал очень осмотрительно, стараясь, чтобы любые его решения приходили извне, не от него лично. В последующие годы он делал все, чтобы в нем видели обычного гражданина республики. Конечно, никому и в голову не пришло бы проверить его бухгалтерию, при этом абсолютно современные, несуществующие сделки с подставными фирмами, несуществующие долги там, конечно, имели место. Во Флоренции сложилась очень строгая налоговая система. Опять же, созданная и контролируемая Козимо. Это было еще одним способом борьбы с возможными противниками. При необходимости они моментально банкротились, и все было по закону. Выстраивал Козимо и военные связи, в первую очередь с миланским кондотьером Франческо Сфорца, известным к тому времени по всей Италии. И внешне, и по репутации грубый солдафон Сфорца тянулся к искусству и хотел, чтобы его оценили не только как воина, но и как образованного человека. Пригласив кондотьера, впоследствии ставшего герцогом миланским, во Флоренцию, Козимо так очаровал нового знакомого, что впоследствии из Милана летели письма с обращением «Великий и дрожайший отец». Идеи гуманизма, важности человеческой личности и ее роли в истории набирали силу во Флоренции. Занимаясь политикой и финансами, Козимо не упускал искусство и философию. Над дома уже возвышался купол, строительство которого растянулось на 15 лет. Он оказывал и до сих пор оказывает странное влияние на флорентийцев, которые не могут долгое время находиться вне своего города, не видя купола Дуомо. Это нашло воплощение в наши дни в работе современного скульптора у римских ворот Порто Романо. Женщина уходит из Флоренции с тяжелой ношей на плечах, причем самый тяжелый груз на том конце, который обращен от города. Чем дальше удаляется из Флоренции женщина, тем тяжелее ее шаги, и уже невыносимо идти дальше. Тайная магия, которую узнал из старых книг Козимо? Кто знает, но купол обессмертил не только создателя, но и мецената, и навечно привязал флорентийцев к своему городу. В это же время активно развивается кружок гуманистов, или Неоплатоновская академия, под руководством Марсилио Фичино. Марсилио был экзотичной и незаурядной личностью, карлик с покалеченной ногой, человек с духовными устремлениями, занимавшийся медициной, параллельно изучая древнегреческий, имеющий репутацию самого крупного знатока работ Платона во Флоренции. Козимо всегда интересовался греческой философией и даже построил для Фичино дом на территории своего поместья в Муджелло. Там Фичино переводил Платона на латынь. В философских беседах они с Фичино засиживались до раннего утра. Часто в их компанию приглашали и юного внука, рано проявившего интерес к философским наукам. Рассуждали, спорили. Козимо, не обошедший вниманием ничего, что развивает ум, частенько играл с внуком в шахматы. Внука звали Лоренцо. Козимо вкладывал деньги в строительство, и на месте обветшалой Флоренции вырастал новый город, построенный Брунеллески, Микелоцци, Донателло. Классический стиль Древнего Рима возрождался на новый лад. И вся эпоха получит это имя – Возрождение. Без семьи Медичи современная архитектура, современное искусство были бы совсем другими. Козимо не только сам участвовал в обсуждении всех проектов, собирал артефакты и рукописи, не спал ночами в философских беседах, он все это оплачивал – дворцы и библиотеки, церкви и монастыри, скульптуры и картины. Однажды внук откроет бухгалтерские книги и будет потрясен. Между 1434 и 1471 годами на строительство было потрачено 663 775 золотых флоринов. Сумма по тем временам нереальная. Например, активы крупнейших итальянских банков того времени с филиалами по всей Европе не превышали 103 тысяч золотых флоринов. При этом Козимо умел сочетать древнюю философию и искусство с верой. Ему принадлежат слова, что бухгалтерские книги банка Медичи, как и других банков того времени, следует открывать таким напутствием «во имя Бога и выгоды». Но зачем же такие расходы? «Я знаю Флоренцию», — сказал он однажды, — «через 50 лет нас, Медичи, отправят в изгнание, но построенные мною дома сохранятся». Джованни ди Бичи дал семье деньги, Козимо дал ей бессмертие. Флорентийские банкеты. Постепенно менялись правила банкетов, которые становились все более изысканными. В это время из Милана пришла мода на павлинов. Ключевым моментом банкета становилась клятва павлина, связанная с известной в Италии французской сказкой о павлине, убитом рыцарем. Игра состояла в том, что перед быстро обжаренным и выставленным перед гостями под музыку павлином давались клятвы отмщения за его гибель. Павлина готовили, тушили или жарили со специями, а потом снова одевали в сохраненные перья. Миланские повара даже записывали рекомендации, как это правильно делать. Часто роль павлина играл гусь, которого маскировали под павлина. Его подавали стоя, то есть в вертикальном положении. Возводили на пьедестал с помощью проволочного каркаса, позаботившись о том, чтобы хвостовые перья были развернуты во всей красе. В клюв порой вставляли ароматические свечи, которые создавали приятный запах за трапезой. Почему павлин? Эта птица ассоциировалась с богиней Юноной, божественностью брака и деторождения. Павлин появлялся даже на картинах того времени. В частности, он хорошо заметен на миниатюре, изображавшей обмен кольцами во время брака Кондотьера, ставшего правителем Милана, Франческо Сфорца и Бьянки Марии Висконти. Тогда же к их свадьбе была изготовлена первая в Европе колода карт Таро. Древние египетские карты, в которых заключалась вселенская мудрость, по мнению их последователей, привезли в Италию эмиссары Козимо. Неоплатоновская академия была не чужда древних тайных учений. В те дни через Флоренцию проезжал папа Пий II, который, увы, отдал финансовые дела Курии банку своей родной Сиены. Козимо не оставлял надежды, устроив по поводу визита почетного гостя банкет, равного которому Флоренция еще не видела. При свете факелов на площади Синьории был разыгран рыцарский турнир, а в маскараде участвовал 9-летний внук Лоренцо. Накрыли ломящиеся от яств столы, где избранным гостям предлагались лучшие вина. Среди множества блюд, помимо омлетов, улиток, грибов, различных видов мяса и рыбы, подавались и пироги, которые вполне современно выглядят и в наши дни. Пирог с курицей. Для начинки – курица весом 800 граммов 1 килограмм. Пол-литра бульона, 2 яйца, 60 граммов очищенных фисташек, 60 граммов миндаля. Около 100 граммов сухого хлеба, 2-3 столовые ложки измельченной петрушки, 1-2 столовые ложки каперсов, 60 граммов лимонного сока, тертая цедра лимона, 3 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Для теста 300 граммов муки, 70 граммов сахара, 90 граммов сливочного масла, 60 граммов сала, 2 яйца, 1 рюмка сладкого вина типа Марсала. Для приготовления начинки на сковороде разогреваем 3 столовые ложки оливкового масла и обжариваем курицу. Вливаем немного бульона и тушим, добавляя бульон по мере необходимости. Оставляем примерно полстакана бульона. На готовку уйдет примерно 40 минут. Снимаем сковороду с огня, даем курице остыть и удаляем все кости. Слегка обжариваем очищенные фисташки и миндаль, затем крупно их нарезаем. В оставшемся бульоне размешиваем хлеб, крутые яйца, петрушку, каперсы, лимонный сок и тертую цедру. Добавляем куриное мясо, тщательно перемешиваем, солим и перчим. Готовим тесто. Смешиваем ингредиенты для теста, добавив только одно яйцо, до однородной массы. Раскатываем два диска, один побольше другого. Выстилаем форму для пирога диаметром около 24 см пергаментной бумагой и смазываем бока маслом. Помещаем в форму большой диск теста, распределяем начинку и накрываем другим диском. На поверхность наносим украшения из кусочков теста по вашему желанию и смазываем оставшимся яйцом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут. Вынимаем, даем пирогу постоять 5 минут и подаем. Пирог, запеканка с тыквой. Ингредиенты. 1 кг 300 граммов тыквы, примерно 150 граммов нарезанного бекона, 150 граммов нарезанного сыра средней твердости, типа эмменталер, 250 граммов свежих жидких сливок, 200 мл цельного молока, веточка петрушки, соль и перец по вкусу. Очищаем тыкву, снимаем кожуру, удаляем семена и внутренние волокна и нарезаем мякоть кусочками толщиной 1 см. Получится около 900 граммов чистой тыквы. Разделяем ломтики бекона пополам. Смазываем форму для запекания примерно 24 сантиметра и раскладываем кусочки тыквы немного внахлёст внутри, чередуя их с ломтиками бекона. Солим, перчим. Теперь в кастрюлю наливаем молоко и сливки, добавляем щепотку соли и на медленном огне доводим до кипения, помешивая венчиком. Выливаем смесь в форму для запекания, равномерно полив тыкву, нарезаем сыр на полоски и выкладываем сверху. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, печем на средней полке около 50 минут, пока запеканка не станет золотистой на поверхности. Достаем из духовки, посыпаем петрушкой и подаем горячим. Время неумолимо. А годы летели. Марсилио Фичино однажды сказал, что Козимо был так же жаден до времени, как Мидас до золота. Старея, он все чаще молча сидел в кресле, о чем-то думая, и однажды, когда Контессина пыталась его растормошить, ответил: «Когда мы едем за город, в поместье, ты неделями готовишься к переезду, так позволь же мне хоть немного подготовиться к поездке туда, откуда не возвращаются». Он подолгу молчал, прикрыв глаза, и это пугало Контессину, а он задумывался о многом, но в первую очередь беспокоился о сыновьях, понимая, что они не только слабы здоровьем, но и не унаследовали его талантов и деловой хватки. «Когда умру, на моих сыновей свалится столько бед, сколько и не снились сыновьям любого гражданина Флоренции, ушедшего из жизни за долгие минувшие годы». В 1463 году от инфаркта неожиданно умирает младший сын Джованни. Он был очень похож на мать, отдавая все свое время искусству и меценатству. Он покровительствовал художникам Филиппо Липпи и Пьеро де ла Франческо, советуя тосканских мастеров Сигизмондо Малатеста из Римини и Альфонсо Арагонскому, королю Неаполя. У Козимо не могло быть надежды и на Карло, незаконнорожденного сына от некогда любимой Мадалены. Тот стал аббатом, как требовали тогдашние традиции. «Слишком большой дом для такой маленькой семьи», – расслышал кто-то слова Козимо, когда его проносили на носилках через пустые залы дворца. Он часто молча лежал с закрытыми глазами, сказав Контессине, с прежним воодушевлением хлопотавшей вокруг мужа: «Там, куда я собираюсь, темно. Мне нужно привыкать». Верный Марсилио Фичини читал «Патрону» Платона, переводя на ходу, иногда ошибаясь от волнения, но тут же поправляясь. «Человек – игрушка Бога. Этому и надо следовать, надо жить играя», – читал Фичино, а Козимо, который всегда задумывался о смысле жизни и о грани между ростовщичеством банкиров и христианством, молчал. И непонятно было, слышал ли он друга или был погружен в свои мысли. «Наилучшее воспитание молодых людей, да и самих себя, заключается не во внушениях, а в явном для всех осуществлении в собственной жизни того, что внушается другому», переводил с греческого Фичино, а Козимо думал о внуках Лоренцо и Джулиано. Сын-наследник Пьеро слаб здоровьем, он станет главой семьи, но удержать прежний уровень ему не удастся. Смогут ли сделать это внуки? Пьеро уже однажды не справился, не смог остановить разгорающийся конфликт с Неаполем, и стареющий Козимо снова нащупал ту струну, на которой можно сыграть. Несмотря на слухи о жестокости нового короля Неаполя, Ферранте, тот пылал страстью к искусству и античности. И Козимо послал Ферранте редчайший экземпляр сочинения римского историка I века до нашей эры Тита Ливия. Современники утверждали, что Ферранте пришел в полный восторг. И дело даже не в том, что он получил античный труд, о котором давно мечтал. Посылая такой подарок, великий Козимо де Медичи признал его равным по учености и интересу к древности. «Все эти вещи, произведения искусства, доставили мне величайшее удовлетворение и удовольствие, потому что они не только предназначены для прославления Бога, но и останутся в память обо мне. В течение 50 лет я ничего не делал, кроме как зарабатывал и тратил деньги, и стало ясно, что трата денег доставляет мне большее удовольствие, чем их зарабатывание», скажет Козимо на склоне лет. В 1464 году, в возрасте 74 лет, Козимо де Медичи умер. В этот момент Фичино читал ему Платона. «Нет человеческой души, которая выдержит искушение властью». Как и завещал глава семьи, его похороны прошли очень просто. Но хроники говорят, что вся Флоренция пришла к церкви Сан-Лоренцо, которую когда-то превратил в прекрасный храм Брунеллески. По решению синьории на его гробнице были высечены слова «Отец, Отечество». Казалось, что славная история семьи завершена, никто не смог бы подняться до уровня великого Козимо де Медичи.